Удивительно, что вампирша не впала в панику. Удивительно, что не убила Егора. Неудачная атака и появление темного мага стали для нее куда большей неожиданностью, чем для нас, потому что я ждал. Ждал чего-то подобного, едва снял амулет. Меня не удивляло, что он прибыл так быстро. У темных свои дороги. Вот только почему Завулон, наблюдатель от темных, предпочел эту маленькую разборку пребыванию в нашем штабе? Утратил интерес к Светлане и нависшему над ней вихрю? Понял что-то, до чего мы никак не можем дойти? Проклятая привычка просчитывать. Оперативники ее лишены по самой сути своей работы. Их стихия — немедленная реакция на опасность, схватка, победа или поражение. Илья уже достал магический жезл, его бледно-сиреневое свечение было слишком ярким для мага третьей ступени и слишком уж ровным, чтобы поверить в неожиданный всплеск сил. Скорее всего, жезл заряжал сам шеф. Значит, предполагал. Значит, ждал появления кого-то по силе соизмеримого с ним. Ни тигренок, ни медведь менять облик не стали. Их магия не нуждалась в приспособлениях, и уж тем более в человеческих телах. Медведь по-прежнему смотрел на вампиршу, начисто игнорируя Завулона. Тигренок встала рядом со мной. Семен, потирая поясницу, медленно обходил вампиршу, демонстративно показываясь ей на глаза. Темного мага он тоже предоставлял нам. «Они?» — прорычала тигренок. Я даже не сразу понял, что ее смутило. «Они под моей охраной», — повторил Завулон. Он кутался в бесформенное черное пальто, его голову покрывал мятый берет из темного меха, а руки маг прятал в карманы, но я был почему-то уверен, нет там ничего, ни амулетов, ни пистолетов. «Кто ты?» — закричала вампирша. «Кто ты?» «Твой защитник и покровитель», — смотрел Завулон на меня, даже не на меня, немножко вскользь, мимо. «Твой хозяин». «Он что, с ума сошел?» Вампирша ничего толком не понимает в расстановке сил. Она на взводе. Она собралась умереть, прекратить существование. Сейчас у нее появился шанс уцелеть, но такой тон... «У меня нет хозяев!» Девушка, чья жизнь стала чужой смертью, засмеялась. «Кто бы ты ни был, из света, из тьмы, запомни, у меня нет и не будет хозяев!» Она начала отступать к краю крыши, волоча за собой Егора, по-прежнему одной рукой придерживая, другую держа у горла. «Заложник! Хороший ход против сил света!» «А может быть, и против сил тьмы?» «Завулон, мы согласны», — сказал я. Опустил руку на напрягшуюся спину тигренка. «Она твоя. Забирай ее. До суда. Мы чтим договор». «Я забираю их», — Завулон слепо смотрел вперед. Ветер хлестал его в лицо, но немигающие глаза мага были широко раскрыты, будто их отлили из стекла. «Женщина и мальчик наши». «Нет, только вампирша!» Он наконец-то удостоил меня взглядом. «Адепт света, я беру лишь свое. Я чту великий договор. Женщина и мальчик наши». «Ты сильнее любого из нас», — сказал я. «Но ты один, Завулон». Темный маг покачал головой и улыбнулся. Печально, сочувственно. «Нет, Антон Городецкий». Они вышли из-за лифтовой шахты, юноша и девушка, знакомые мне. Увы, знакомые. Алиса и Петр. Ведьма и ведьмак из дневного дозора. «Егор», — негромко позвал Завулон, — «ты понял различие между нами? Чья сторона представляется тебе более предпочтительной?» Мальчик молчал, но, может быть, лишь потому, что когти вампирши касались его горла. «У нас проблема?» — мурлычащим голосом спросила тигренок. «Ага», — подтвердил я. «Ваше решение?» — спросил Завулон. Его дозорные пока молчали, не вмешивались в происходящее. — Мне не нравится, — сказала тигренок. Она чуть подалась к Завулону, и ее хвост нещадно стегал меня по колену. — Мне очень не нравится точка зрения дневного дозора на происходящее. Это, очевидно, было их общее с медведем мнение. Когда они работали в паре, то высказывался кто-то один. Я посмотрел на Илью. Тот крутил жезл в пальцах и улыбался. Нехорошо. Мечтательно. Как ребенок, который вместо пластмассового автомата притащил в компанию заряженный УЗИ. Семену явно было все равно. Чихал он на мелочи. Он 70 лет занимался бегом по крышам. — Завулон, ты говоришь от дневного дозора? — спросил я. И секундная тень колебания мелькнула в глазах темного мага. — Что же происходит? Почему Завулон покинул наш штаб, пренебрегая возможностью выследить и привлечь к дневному дозору неизвестного мага чудовищной силы? Такой возможностью не пренебрегают даже ради вампирши и паренька с потенциально большими способностями. Почему Завулон идет на конфликт? И почему? Почему он не хочет, я ведь вижу это, тут нет сомнений, выступать от имени всего дневного дозора? — Я говорю как частное лицо, — сказал Завулон. — Тогда у нас небольшие личные разногласия, — ответил я. — Да. Он не хочет вмешивать дозоры. Сейчас мы просто иные, пусть и состоящие на службе, пусть и занятые на заданиях. Но Завулон предпочитает не доводить конфликт до официального противостояния. Почему? Так верит в свои силы или так боится появления шефа? Ничего не понимаю. А самое главное, почему он бросил штаб и охоту? За чародеем, наложившим проклятие на Светлану. Темные добивались того, чтобы чародеи отдали им, а теперь с легкостью отказываются? Что известно Завулону? Что неизвестно нам? «Ваши жалкие...» — начал темный маг, он не успел закончить. «Свой ход совершила жертва».